Больше всего хочет, чтобы его оставили в покое, перед тем, как настанет время нового действия. Думаю, создать таких героев – это задача для актеров нового поколения. Две драмы. Особенно сложно и трудно начинать новую роль после работы, которая взяла всего тебя, все твои силы, которая больше года обжигала и заставляла жить в предельном напряжении. Такое опустошенное состояние у меня было после окончания съемок «Председателя». Тогда я думал, что больше не найти мне роль подобного масштаба. И когда мне предлагали сниматься в следующих картинах, отказывался. Однако, если можно было отклонить предложение киногрупп, то игнорировать работы в театре, какими бы они ни казались неинтересными, я не имел права из обыкновенной трудовой дисциплины. Но и в театре иной раз актер вынужден отказаться от роли, если она, что называется, не его. В последующие 3 года у меня было несколько более или менее удачных театральных работ. Но не было такой, которая захлестнула бы с головой, завертела бы в своем неудержимом потоке, не давая возможности вздохнуть, которая снова потребовала предельной отдачи и опьяняющей влюбленности в роль. Я просто работал в театре и ждал чуда. По сути, всякое ожидание роли, с которой связываешь свои раздумья, мироощущения, все самые смелые фантазии, роли, которые видятся такой всеобъемлющей и такой непостижимо интересной, есть одно, ни на чем не основанное, неутолимое мечтание. Пригласят ли еще или не пригласят? А пригласив, утвердят ли на роль или не утвердят? Поэтому, когда актер рассуждает о том, что ему хотелось бы сыграть, он, в общем-то, говорит о желанном чуде, а не о реальном плане. Прошло 3 года, и я дождался своего чуда. Как-то в перерыве заседания комитета по ленинским премиям, я тогда состоял членом этого комитета, я подошел к Ивану Александровичу Пырьеву, зная, что он собирается ставить «Братьев Карамазовых». Подошел, абсолютно ни на что не надеясь, и попросил попробовать меня на какую-нибудь роль. Пожалуй, я впервые обратился с подобной просьбой к режиссеру, и далась она мне не без усилия. И просьба-то вышла нерешительная и безнадежная, высказанная лишь для того, чтобы потом себя не корить в отсутствии смелости. Видимо, Иван Александрович почувствовал это и с холодком, криво улыбаясь, сказал, что, пожалуй, кроме Дмитрия Карамазова, он не видит персонажа, на которого можно было бы меня попробовать. Мне показалось, что прозвучал отказ, но пути актерские неисповедимы. Вероятно, моя вялая просьба в какой-то миг раздумий о фильме вспомнилась Пырьеву и не показалась такой уж нелепой. Тем более, что Иван Александрович знал меня по работе над «Председателем». Он был руководителем объединения, в котором снималась эта картина. И вот однажды, проходя по двору Мосфильма, я почувствовал, что кто-то смотрит мне в спину. Обернувшись, я увидел, что из машины меня пристально разглядывает Пырьев. Поняв, что его обнаружили, режиссер улыбнулся, хлопнул дверцей, и машина уехала. А вскоре после этого мне позвонили из киногруппы, готовящейся к съемкам фильма «Братья Карамазовы», и попросили приехать. Иван Александрович встретил меня подчеркнуто любезно и спросил, как я расценю его предложение прорепетировать несколько сцен в роли Митеньки. Мурашки забегали у меня по спине, и я без раздумий согласился. Вскоре начались репетиции, которые, вероятно, нужны были Ивану Александровичу для того, чтобы понять, стоит ли со мной связываться. При этом он постоянно повторял, что фильм должен получиться актерским. Я без актеров не смогу сделать картину. Какие, наверное, мучительные сомнения испытывал он, прежде чем задействовать того или иного актера. Действительно, ошибка могла быть роковой для картины. Если актеры не справятся с гигантскими задачами, которые перед ним разворачивал потрясающий роман Федора Михайловича Достоевского. Мне известно только, что Пырьев был абсолютно уверен в выборе Кирилла Лаврова на роль Ивана Карамазова, да Марка Исааковича Пруткина на роль Федора. Он сразу их увидел и не сомневался в правильности своего решения до конца. Что же касается меня, то я для него представлялся вешним льдом.